Слишком много марок. «Могу я тебя попросить, Саша?» — сказала мама. «Сходишь на почту? Вот тебе 50 рублей. Не потеряешь? А вот письмо для дяди Карла. Ты должен подойти к окошку и попросить 10 марок. 10 марок по 5 рублей. И 1 марку нужно приклеить на конверт». Маша тоже пошла с Сашей. В одной руке он нес конверт, а в другой — деньги. 10 марок по 5 рублей, — попросил Саша. 1, 2, 3, 4. Смотрите, молодой человек, 10 марок. Спасибо, — сказал Саша. Теперь 1 марку надо было приклеить на письмо. Я приклею, — сказала Маша. Давай, я ее лизну. Маша лизнула марку и приклеила на конверт. Но получилось криво, очень криво. «Так нельзя», — сказал Саша. «Такое письмо они отправлять не станут». «Тогда давай приклеим еще 1», — предложила Маша. «Я лизну». Но, ой, 2-я марка порвалась и приклеилась кусочками. «Давай еще 1». Им так понравилось клеить, что скоро все письмо было в марках. И Саша, и Маша опустили его в ящик. «Теперь точно дойдет», — сказал Саша. Когда они пришли домой, у них оказалось только 4 марки, а денег больше не было. «Как это получилось?» — спросила мама. Саша и Маша все рассказали. И мама очень рассердилась. «Вы как маленькие дети!» — сказала она. И Саша очень расстроился. Ведь он же не маленький ребенок. И Маша ведь тоже.